Глава 101. Геликоптер, эвакуировавший команду из критической ситуации, доставил семерых бойцов и командира в расположенный в получасе полета от города домик, который, видимо, являлся некогда строительной сторожкой. В нем было достаточно просторно и хватило бы места не на 7, а на все 20 бойцов. Сержанту Рузвельту не нравилось, что дом стоял на краю глубокого карьера. У него из-за этого возникало чувство некоторой постоянно подстерегающей опасности. Прежде в карьере десятки лет добывали какой-то известняк или щебень, и теперь он был давно заброшен. За много лет его стены заросли травой, кустарником и плетущимися лианами. На дне карьера за долгие годы образовалось аммиачно-водяное озеро. Иногда оно вдруг начинало резко пахнуть аммиаком, и едкие пары, поднимаясь из карьера, накрывали все вокруг. Однако бойцов это не пугало. Напротив, некоторые даже шутили, что это позволяло им не пользоваться препаратами для поддержания аммиака в крови, в котором местные жители нуждались. Двое суток группа находилась в режиме напряженного ожидания. Отдыхом это назвать было нельзя. Никаких сообщений от куратора не поступало. Такое состояние дел сержанта не устраивало. Бойцы могли перегореть и потерять форму. Чтобы этого не случилось, сержант вновь и вновь заставлял их изучать материальную часть. Десантники разбирали на элементы свои новые защитные комплексы и тренировались быстро переключать защитные режимы. Например, при артиллерийском обстреле следовало включать режим «жесткий каркас», а при опасности пулевого поражения – «вязкая глина». «Я слышал, у имперцев уже есть система автоматического распознавания угрозы», сказал Ингвард во время одного из таких занятий. «Это как?» – уточнил его коллега Аренс. «Ну вот, мы вручную щелкаем и можем проморгать пулю, включив не тот режим. А у них есть вмонтированный в электронную шкуру радар, который определяет, какая из опасностей ближе, и врубает нужный режим». «Сам придумал», – строго произнес сержант. «Можно я пойду на воздух подышать, сэр?» – спросил Ингвард вместо ответа. И Аренс захихикал. «Иди, подыши», – разрешил сержант. «Всем перерыв 10 минут, потом продолжим». На третьи сутки сержант разрешил своим бойцам отходить дальше от домика. Раньше действовал запрет – не далее 50 метров. Но теперь они стали спускаться в чашу карьера, который тянулся на несколько километров. И, вернувшись с очередной прогулки, сообщили, что обнаружили небольшое озерцо с настоящей чистой водой. И хотя в аммиачное озеро, которое было почти под домом, они забредали по колено, водяное озеро их озадачило. Кто-то стал подзадоривать других, что самым крутым будет тот, кто искупается в чистой воде. Они обсуждали это, когда вернулись с прогулки. И сержант потребовал прекратить эти разговоры. Он сказал, что это очень опасно. «Чего же там опасного, сэр? Там всего по грудь». «Это чистая вода, Линз. И какие повреждения она может нанести, еще неизвестно». «Но ведь было ж время, когда и суперколверы, и прочие расы пили воду и купались в ней». «Ты еще вспомни, что жрали сырыми всякие корнеплоды и ботву!» Поддел его другой солдат, и все засмеялись. «Вот именно!» – поддержал сержант. «А сейчас мы кушаем батончики только фабричного изготовления, и никому в голову не придет сорвать что-то с дерева и сожрать, кроме разве что на курсах по выживанию, но и то лишь при наличии спецстимуляторов». «А долго нам еще тут сидеть?» – спросил Шордер, когда пришло время ложиться спать. «Пока не знаю. Как только поступит информация, я сейчас же вас извещу». «Радует только одно. У нас здесь серьезная поддержка. Я и не ожидал, что подгон воздушного транспорта будет такой же оперативный, как на фронте». «Тот для нас и есть фронт, Шордер. Иди спать. Может быть, завтра появятся хорошие новости». И на другой день действительно пришло сообщение от куратора. Он послал вызов на персональное переговорное устройство сержанта и спросил, как чувствуют себя бойцы. «Спасибо, сэр. Мы в хорошей форме и ждем начала работы. Но, если честно, ребята киснут, ведь они сюда для другого прибыли». «Я переживаю по поводу этого не меньше, чем вы, сержант. Подождите до завтра». «А что будет завтра?» «Завтра с утра прибудет геликоптер. Мы перебросим вас на промежуточную базу в джунглях. У нас есть очень подходящее для этой операции место». «А что мы будем там делать, сэр?» «Будете адаптироваться к обстановке и местности. Будете все обнюхивать, осматривать. Климат там специфический, и это не должно стать для вас препятствием. Будете подыскивать возможные пути прохода наших оппонентов, чтобы занять наилучшие позиции». «А они уже движутся?» «Да, они уже в пути. Катят на БМ-18. Знаете такую машину?» «О да, сэр, имперский пехотный броневик. Я на службе пользовался таким». «Ну и отлично. Значит, для вас не станет проблемой, как его вскрыть?» «Нет, сэр, не станет». «Они движутся вдоль Большого канала. Можете посмотреть на карте, где они находятся. И нужно будет выбрать место для засады. Такое, чтобы они его не миновали. Но поскольку там канал, он значительно сужает возможности для маневра». «Понимаю, сэр. Рванем их чем покрепче?» «Это было бы неплохо, но нам необходимо опознание объекта. Мы должны точно знать, что достали того, кого планировали». «Понятно, сэр». «Поэтому выбор средств на ваше усмотрение, однако в тех пределах, которые я озвучил». «Принято к сведению, сэр». «Ну вот и отлично. Ждите завтра геликоптер. До связи». «До связи, сэр».